Глава 25. К 16:00 пополудни Беллард успела сдать служебный автомобиль, забрать фургон, наскоро пообедать и заехать за собакой. Теперь же она мчалась по Тихоокеанскому шоссе на север, в Вентуру. Стекла были опущены, по кабине гулял морской ветерок. Мысли о работе отошли на второй план. Лола сидела на пассажирском сиденье, высунув голову в окно и подставив нос встречному ветру. Первый час в пути прошел прекрасно, но потом все изменилось. Когда Беллард проезжала Пойнт Мугу, ей позвонили. Номер начинался с кода Велли, 818. Беллард не знала этого номера, но все же ответила. Звонил Трент. «Привет», — бойко начал он, — «это Том Трент. Угадайте, на что я смотрю?» «Понятия не имею», — помолчав, ответила Беллард. «Я смотрю на RDX 2017 года, снежно-белый, со всеми наворотами. И он мне нашептывает, что ему не терпится обрести хозяйку. Когда сможете заехать в салон?» «Вы сейчас там?» «Совершенно верно». «Что за чертовщина?» Несколько часов назад Беллард звонила в дилерский центр, и ей сказали, что у Трента сегодня выходной. Казалось, Трент прочел ее мысли. «Сегодня у меня вообще-то выходной», — сказал он, «но мне сообщили, что пришел белый RDX, и я тут же примчался на работу. Не хотелось, чтобы кто-то увел его у вас из-под носа. Так во сколько вам удобно?» «Можно назначить встречу, и пока Трент будет ждать в автосалоне, наведаться к нему домой. Но Беллард уже позвонила бабушке и сказала, что будет к ужину. Настроение ее переменилось, и теперь она не знала, сумеет ли переступить эту опасную черту. «Сегодня мне неудобно», — ответила она, — «я не смогу приехать». «Стелла, я же заказал машину специально для вас», — настаивал Трент. «Она очень красивая. Парковочная камера, все дела. Может, завернете к нам по пути с работы, как и в прошлый раз?» «Том, сегодня я не поеду домой, я сейчас за городом». «Да ну!» Прыгнули в свой серферский фургончик и рванули к океану, гонять по волнам. Беллард обмерла, но тут же вспомнила, что приезжала в автосалон с доской на багажнике. «Нет, Том, я уехала по делам и свяжусь с вами, когда вернусь. Простите за недоразумение». Она отключилась, не дожидаясь ответа. В этом звонке было что-то жутковатое. Должно быть, после тест-драйва Трент решил, что имеет право вести себя фамильярно. «Вот тварь!» — вздохнула Беллард. Отвернувшись от окна, Лола взглянула на нее. Телефон зазвонил снова. Наверное, опять Трент. Беллард начала закипать. Но это был не Трент. Это был Роджер Скар. «Значит, вот как все было», — сказал он. «Ребята из Ороу получили ордер и подняли детализацию». Он говорил о ее звонках Робинсону. Беллард отнеслась к его словам скептически. «Ордер? На каком основании? Он же не подозреваемый, а свидетель». «Никто не говорил, что он подозреваемый. Парни сослались на срочные обстоятельства и заявили, что владелец телефона в опасности, вот и все». «Узнали что-нибудь еще? Например, кто ему звонил и кому звонил он сам?» «Нет, Беллард не узнал. Даже не спрашивал. Потому что это не имеет отношения к задаче, которую мне поставили». «Ну, конечно. Зачем тащиться лишнюю милю, если легче сунуть голову в песок?» «Беллард». Отключившись, Беллард бросила телефон на сиденье. Остаток пути она проделала в полной тишине, пытаясь справиться с нахлынувшим чувством разочарования. Такое ощущение, что ее не пригласили в дом и приходится украдкой заглядывать в окно. Решив подбодрить внучку, бабушка приготовила на ужин блюдо, обожаемое ею с самого детства. Гиацинтовые бобы с рисом, гуакамоле и жареным плантейном. Беллард ела с удовольствием, но почти все время молчала, разве что похвалила бабушкины кулинарные таланты. Бабушка, наоборот, болтала без умолку. Так и сыпала вопросами. Туту всегда была миниатюрной женщиной, а с возрастом, казалось, сделалась еще меньше. Кожа ее орехово-коричневая задубела от многолетнего пребывания на солнце. Сперва Туту учила единственного сына серфингу, а потом, когда он начал участвовать в соревнованиях, объездила с ним пляжи всего мира. Однако на зрение она не жаловалась и знала внучку лучше, чем кто-либо иной. «Ведешь расследование?» — спросила она. «Вела», — ответила Беллард. «Но оно вроде как застопорилось на мертвой точке». «Я же вижу, тебя что-то гложет. Ты такая тихая». «Ну, может быть, извини». «У тебя очень важная работа, все в порядке». «Ничего не в порядке. Мне нужно забыться. Если ты не против, после ужина я пойду в гараж. Постираю вещи и подготовлю коротышку. Завтра хочу покататься». «Без весла?» «Думаю, да. Для разнообразия». «Делай, что считаешь нужным, милая. А я помою посуду и пойду спать». «Хорошо, Туту». «Скажи, Макани давала о себе знать?» «С прошлого Рождества нет». «Вот позорище». «Ну, это слишком громко сказано. Такой уж она человек. Добирается до телефона только в Рождество. Ну или когда ей что-нибудь нужно. И меня это вполне устраивает». Макани, мать Беллард, была жива-здорова и жила на Мауи, на глухом ранчо неподалеку от Каупо. У нее не было ни телефона, ни доступа к интернету, ни желания поддерживать отношения с дочерью. 20 лет назад, отпустив Рене на материк, она осталась жить в доме, где вырос ее покойный отец. Даже когда Беллард вернулась в родные места для учебы в Гавайском университете, мать предпочла с ней не общаться. Наверное, Беллард чересчур живо напоминала ей о мужчине, которого забрал океан. После ужина Беллард, как обычно, помогла с посудой, стоя рядом с бабушкой у раковины. Потом были объятия и пожелания доброй ночи. Наконец они с Лолой вышли во двор. Пока собака занималась своими делами, Беллард рассматривала звездное небо. После этого она отвела Лолу на подстилку и зашла к себе в комнату, чтобы захватить принесенный из фургона мешок с одеждой. В гараже Беллард загрузила вещи в стиральную машину и, запустив стирку, подошла к задней стене, вдоль которой располагалась стойка с досками. Доски были расставлены по размеру, 8 штук. Эту коллекцию Беллард собирала всю жизнь. Она никогда не продавала свои доски, слишком много воспоминаний было с ними связано. Взяв первую, самую короткую, Беллард отнесла ее к перевернутой гладильной доске, идеальной подставке для вощения и протирки. У доски, бискет фирмы Slick Sled, были розовые рейлы и дека, украшенная пурпурным орнаментом. Это был отцовский подарок на 13-летие, ее первая доска, выбранная не за ходовые качества, а за яркую расцветку. Со временем цвета выгорели на солнце, потускнели от соленой воды, но доска по-прежнему неплохо справлялась с крутыми поворотами и шла по волне не хуже новых моделей. С возрастом Беллард все чаще доставала ее из стойки. С первых дней своего увлечения серфингом Беллард любила вощить и натирать доски перед выходом на воду. Отец всегда говорил: «Хочешь славно покататься днем, начинай готовиться с вечера». Беллард знала, что детективы голливудского дивизиона часами начищают ботинки, натирают воском ремень и кожаную кобуру. Это занятие требовало нешуточного внимания и помогало отвлечься от тяжелых дум о работе, очистить разум и вернуть ход мысли в нужное русло. Чтобы обо всем забыть, вместо кобуры Беллард вощила доску для серфинга. Сперва она подошла к верстаку, достала из ящика с инструментами щетку и принялась счищать с деки старый воск. Тот хлопьями опускался на бетонный пол. Ничего, позже она все подметет. Уборка — завершающий этап всего процесса. Сняв почти весь воск, Беллард взяла с полки над верстаком галлоновую бутыль фаер-роутера, смочила чистящей жидкостью тряпку и терла доску до тех пор, пока не увидела в ней сияющее отражение электрической лампочки. Из-за химического запаха стало трудно дышать. Шагнув к стене, Беллард нажала на кнопку, и ворота гаража открылись. Она вернулась к доске, протерла ее старым махровым полотенцем и взяла с полки запечатанную упаковку воска Sex Wax. Аккуратно нанесла на доску базовый слой, а потом, не скупясь, финишный. Она всегда каталась в стиле Goofy Foot, правая нога вперед, и поэтому добавила второй слой воска на хвост доски, туда, где будет левая пятка. Каждый серфер вощит доску по-своему. Беллард всегда следовала завету отца, проводила щеткой от носа к хвосту, оставляя желобки для воды. «Плыви по течению», — повторял отец. Закончив с декой, Беллард перевернула доску. Начиналась самая важная часть процесса — чистка и полировка поверхности, которая будет соприкасаться с водой. Для начала Беллард наклонилась и проверила целостность старой фибергласовой заплатки возле носа доски. Заплатку пришлось поставить, когда после путешествия на Фиджи на остров Таваруа на доске появилась вмятина. Где только не побывала эта доска за 20 лет, и единственным ее дефектом оставалась заплатка, поставленная отцом. Беллард заметила, что волокна начинают расползаться, значит, скоро придется нести доску в мастерскую, но еще один день заплатка переживет. Затем Беллард взяла ключ из банки на скамье и покрепче затянула плавник. Наконец, плеснула на доску еще немного файроутера, очистила поверхность и вытерла ее насухо. Все, доска готова. Беллард подняла ее, чтобы отнести к фургону. Доска была такой гладкой и блестящей, что Беллард увидела в ней свое отражение. И еще заметила движение у себя за спиной, но не успела ничего сделать. На голову ей накинули черный полиэтиленовый пакет и крепко затянули его на шее. Выронив доску, Беллард принялась отбиваться. Вцепилась в полиэтилен, схватилась за ладони, крепко державшие пакет. Толстая, мускулистая рука взяла ее шею в захват, а предплечье второй руки, упираясь в загривок, не давало отдернуть голову. Беллард почувствовала, как ноги ее оторвались от пола, нападавший отклонился назад, приняв ее вес себе на грудь. Беллард сучила ногами, хватала пальцами воздух, но никак не могла дотянуться до врага. Наконец на нее сошла тьма.